Из отверстия в потолке с перестуком перекладин выпала веревочная лестница, без малого не доставшая до воды. В первый миг Артем не поверил собственным глазам. Подумалось, что в полутьме померещилось. Однако ноги сами поднесли к дыре. Чем ближе подходил, тем отчетливее видел, что лестница колыхалась. По ней спускались. За время ожидания Артем уже продумал план. Он решил спрятаться в ближайшем темном помещении. Когда маньяк спустится и направится в освещенную комнату, он выберется. Не издавая шума, курьер нырнул в ближайшую к веревочной лестнице комнату. Стал за стеной. Скальпель сунул за резинку шорт. Секунды потянулись настолько долго, словно каждая из них стала вечностью. Артем слышал шуршание лестницы, перестук ее перекладин. Слышал сопение. Затем легкие шаги. Вновь перестук перекладин. Шуршание. После раздался женский голос, больше похожий на карканье вороны. «Господи, когда ты уже сделаешь здесь деревяшечки, чтобы я не скакала, как горная коза?» Ответа не последовало. Артем осторожно выглянул. В полутьме увидел того самого деда медвежьей комплекции. При его росте он без малого не доставал макушкой до потолка. Рядом с ним женщина его же возраста выглядела точно игрушка. Низкорослая, нескладная, с короткими светлыми волосами и резкими отталкивающими чертами лица. Артем спрятался за стену. Сердце гулко билось в груди. Казалось, его даже можно услышать на расстоянии. Курьер никак не ожидал, что похитителями будут старики. «Тем проще будет выбраться», — решил он. Мужчина и женщина направились к дальней освещенной комнате. Артем понял, что надо действовать немедленно. Время пошло на секунды. На носочках быстро вышел из укрытия. За пару длинных шагов преодолел расстояние до лестницы. Под ногами громко скрипела пыль. Протянув руку, схватился за канат. Бросив короткий взгляд на стариков, увидел, что ускользнуть не вышло. Его услышали. Хуже всего оказалось то, что расстояние между ним и медведеподобным пленителем стремительно сокращалось. Курьер отпустил канат, осознав, что выбраться не успеет. Выхватив из резинки шорт скальпель, приготовился обороняться. Все случилось настолько быстро, что Артем даже не успел ничего понять. Пленник попытался ударить, но старик перехватил его руку. Неуловимым движением вывернул, а уже в следующий момент курьер обнаружил себя на бетонном полу, с настолько сильно заломленной конечностью, что, казалось, внутри вот-вот хрустнет. Скальпель вывалился, глухо звякнул о пол. «Боже, вот же подонок!» – запричитала пожилая женщина. «Держи его, Петя, держи! Я сейчас, сейчас!» «Отпустите!» – взмолился курьер. «Вы мне сейчас руку сломаете!» У него из глаз выступили слезы. Ни о каком сопротивлении при такой боли и думать не хотелось. «Вы мне руку сейчас сломаете!» – сварливо передразнила престарелая женщина, с трудом опускаясь на дно колена рядом с пленником. «Как нападать на стариков и собачек, так здоровый конь! А как прижали, тут же заскулил! Господи, такие еще мужчинами себя называют!» В следующий миг Артем увидел шприц в ее руках. Резким движением она всадила ему на всю длину иглу в плечо выкрученной руки. «Что вы делаете?» Все же попытался вырваться Артем, но старик выкрутил конечность так, что внутри захрустело, и курьер тут же замер со слезами на глазах. «Что вам нужно? Отпустите, я...» Договорить не успел. По телу стремительно распространилась теплота. Плечо сильно заболело. В голове появился туман. Мысли спутались, стали толстыми и неповоротливыми, точно могильные черви. В какой-то момент Артем обнаружил себя уже стоявшим. Перед глазами плыло, пространство кружилось. Тошнило. Пожилая женщина говорила. Он понимал каждое отдельное слово, но общий смысл ускользал. В какой-то момент осознал, что надо убежать. Сделал шаг по направлению к веревочной лестнице и понял, что не в состоянии самостоятельно держаться на ногах. В вертикальном положении его удерживал старик. Артем попытался сказать ему «отпусти», но сам не понял, что произнес. Курьер моргнул и открыл глаза уже в лежачем положении. В глаза бил свет лампы. Правое плечо болело. В мыслях заворочилось осознание, что ему вкололи наркотическую гадость. Слышалось бряцанье. Но Артем не сумел поднять голову, посмотреть на источник звука. Веки начали неудержимо слипаться. Настолько сильно их тянуло друг к другу, что попросту не нашлось сил разлепить. В следующий миг Артем почувствовал холодное прикосновение ко лбу. С огромным трудом открыл глаза. Обнаружил себя на металлической тележке для перевозки больных. Рядом сидела пожилая женщина, которая прикладывала ему мокрую тряпку ко лбу. За ее спиной, сложив руки на груди, стоял медведеподобный старик в красной футболке и светло-зеленых спортивных штанах, с выстиравшимся логотипом и оттянутыми коленами. «Господи, очнулся! Ну хорошо. А я уж забоялась, что в попыхах вколола много», — сказала похитительница каркающим неприятным голосом. «Боже, ты бы хоть думал, на кого нападаешь. Петя ведь бывший тяжелоатлет и боксер. Мастер спорта, между прочим». Она тяжко вздохнула и добавила. «Боже, как же мы с тобой намучились, спуская. Обычно ведь уже дохлых просто сбрасываем, а тут ты еще живой». Артем ощутил настолько сильное опустошение, какого не чувствовал никогда. Казалось, из его тела выпили все жизненные соки. Не имелось никаких сил даже, чтобы палец согнуть. В голове висел густой туман. Перед глазами плыло, что, впрочем, не помешало курьеру разглядеть старуху. В общем-то, старухой она еще не была. На вид женщине чуть за 60. Выглядела она для своих лет отлично. Видно, что очень себя любила и ухаживала. На каждом ее пальце, кроме больших, красовалась по золотому кольцу. На шее толстая цепочка с массивным крестиком, грамм на 30, все из того же драгоценного металла. «Господи, ну как ты?» – участливо поинтересовалась она. «Плохо», – честно признался Артем, стрельнув глазами на медведеподобного старика. Правое плечо сильно болело. «Что вы мне вкололи?» – спросил он, для чего пришлось мобилизовать все силы. «Боже, да откуда я знаю?» – хмыкнула пожилая женщина. «Тут эти, как их, закладчики, постоянно какую-то дрянь прячут. Я ее постоянно откапываю. Вот, вколола тебе. Вам, молодежи, эта гадость нравится. Все тут в округе перерыли. Одни закапывают, другие достают. Нравится?» «Нет, не нравится», — промямлил Артем. «Нормальным людям такое вообще не нравится». Он чувствовал, как веки наливались свинцом. Одновременно с этим на него накатывала волна ужаса от осознания, что ему насильно вкололи лютую дрянь. Зато стало понятно, отчего плечо болело. Курьер понимал, что надо вырваться, однако сил для этого не имелось, ни физических, ни моральных. Он лежал на тележке, точно выпотрошенный мешок, не в силах пошевелить и пальцем. «Вот и Егорушке тоже не понравилось, что ты ему в личико брызнул из баллончика», — наставительно сообщила женщина. «Господи, у него слезки текли, глазки покраснели. Он, бедненький, из-за тебя плакал. Боже, у меня чуть сердце не разорвалось. Поэтому плевать мне на то, нравится тебе или нет, что я вколола. Егорушке тоже не понравилось. Однако ты у него не спрашивал. Брызнул в личико, и все». Артем впал в ступор, пытаясь сообразить, о чем речь. Вялые, неповоротливые мысли плохо слушались. Он не мог понять, когда успел брызнуть в лицо некоему Егору. Он в своей жизни знал нескольких Егоров, но все эти знакомства остались еще в школе. И уж тем более никому из них он не брызгал в лицо из баллончика. Он вообще в своей жизни пользовался баллончиком один раз, аккурат перед тем, как дед ударил его электрошокером. «Вы вообще о чем?» Артем изо всех сил боролся с сонливостью, но та определенно побеждала, глаза уже не открывались. «Я никогда...» В следующий момент он провалился в тягучую дрему.